И отошел Самуил в раму, а Саул пошел в дом свой, в Гилу Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем».